Скорее всего, именно в этом вокализе передан восторг композитора от природы, окружавшей Синар. Ну а теперь мы готовы поведать вам забавные истории из жизни Сергея Васильевича Рахманинова, русского гения конца XIX – первой половины XX века. Рахманинов был человеком мужественным и весьма смелым. Он никогда не боялся сказать правду, даже в ущерб самому себе. Как-то в Швейцарии к нему пришел известный в ту пору пианист Иосиф Левин и попросил совета. «Сергей Васильевич, подскажите, как мне играть первый концерт Бетховена? Я его никогда не играл». Всемирно знаменитый композитор и выдающийся концертирующий пианист Рахманинов развел руками. «Какой совет я могу вам дать? Вы-то его никогда не играли, а я его, увы, никогда и не слыхивал». Руки Рахманинова обладали самым большим из всех пианистов охватом. Он мог охватить сразу 12 белых клавиш. А левой рукой Рахманинов мог свободно взять широченный аккорд в 1,5 октавы. При такой величине и пластичности его руки были изумительно красивыми, цвета слоновой кости, без вздувшихся вен и узлов на пальцах, как у многих концертирующих пианистов. Композитор всегда любил носить ботинки на кнопках. В конце жизни эти кнопки ему застегивала только жена, чтобы Сергей Васильевич, не дай бог, не повредил своих ногтей. Однажды Федор Иванович Шаляпин решил подшутить над газетным репортером. Певец сказал, будто хочет приобрести старый миноносец для того, чтобы пушки, снятые из корабля, установить в саду своего московского дома. И репортер, как говорится, клюнул на розыгрыш Шаляпина, а сенсационная новость была напечатана в газете. Вскоре после этого к Шаляпину явился посыльный от Рахманинова с запиской, в которой значилось: «Можно ли посетить господина капитана завтра? Пушки еще не заряжены?» Выбрав в первый же месяц своего пребывания в США рояль фирмы Stenway & Sons, «Стенвей и сыновья», Рахманинов был всегда верен ее инструментам. Фирма доставляла артисту заранее выбранные им рояли в те города, где должны были проходить гастроли, в том числе и европейские. Кроме того, с Рахманиновым всегда ездил настройщик от фирмы, который не только следил за нормальным состоянием инструмента, но и помогал Сергею Васильевичу в переездах, оформлял билеты, следил за сохранностью багажа. Перед началом гастролей Рахманинов всегда заходил в правление фирмы, чтобы поздороваться с ее главой. Так же поступал он и по окончании гастролей. Казалось бы, в этом не было ничего удивительного, но ни один из артистов, связанных с фирмой Stenway, так же любезно не поступал. Рахманинов всегда старался избегать фотографов. В своих бесконечных гастрольных переездах он даже ел в гостиничных номерах, чтобы не стать в очередной раз мишенью журналистов. Однако, прибыв однажды в город Миннеаполис, ранним утром Сергей Васильевич решил, что фотографы еще спят, и отправился-таки в кафе. Тем не менее, спустя несколько минут, неизвестно откуда появившийся репортер уже наводил на Рахманинова свой фотоаппарат. Рассердившись, Сергей Васильевич закрыл лицо руками. В тот же день в газете появился снимок с надписью «Руки, которые стоят миллионы». Рахманинов же смеялся и не мог не признать, что фотограф повел себя чрезвычайно умно, сделав такой снимок и придумав к нему остроумную подпись.